Хадзимы Камасида. Кошечка из Сакураса. Том 3. Читает Стелк. Если нам суждено проделать некий путь до взрослой жизни, каким он должен быть? Прямой он будет или извилистый? Или же придется идти в гору? Хочется верить, что у лестницы в жизнь не бесконечные ступени. Прямо сейчас понятно только две вещи. Первая, я уже в пути. И вторая, назад больше не повернуть. Кажется, осенние события дали мне это понять.